Нет! Девочка неожиданно встала столбом, задрожала, закатив глаза, и начала говорить абсолютно чужим голосом. «Большая беда! Злой человек на мертвом драконе! Огонь и страх! Все погибнут! Надо увести детей! Страшно, больно, очень больно! Ожоги и кровь! Поспеши, аарх, по кличке, малыш!» «Гррр! Это не кличка!» А самостоятельное имя или прозвище, меня так мама называет, не сдержался я. Но оба престарелых эльфа-пенсионера кинулись на меня едва ли не с кулаками. — У нее прозрение! — Минуточку, господа! — торопливо вмешался Эшли. — Если мы вас правильно поняли, то у девочки приступ прозрения. Но это значит, что над вашим лагерем, детским садом, оазисом, домом престарелых или еще как там, нависла серьезная угроза. Быть может, нам стоит принять хоть какие-то меры к ее отражению. Главное — спасти детей, кто бы спорил. Даже гномы не протестовали, хотя традиционно считаются самыми безалаберными родителями и воспитателями. Не прошло и 5 минут, как мы все в полной боевой готовности стояли у озера, обеспечивая бесперебойную поставку эльфийских ребятишек в ту же обустроенную пещеру. Детей мы загнали и спрятали, но больше не успели ничего. Предсказание Эйвинс сбылось по полной программе. Солнце померкло. Набежали нереальные в этих краях тучи, хлынул леденящий дождь над озером, торжественно зависла черная туша полумертвого дракона. Правда, правда, иначе о нем и не скажешь. Здоровенный, но почти не дышащий, с дергающимся левым веком, опущенными крыльями и предсмертно вздрагивающим хвостом. Я сам не видел таких, хотя архов часто нанимают загонщиками в охоте на драконов, так что в целом опыт поколения у меня есть. Так вот, эта полудохлая тварина напоследок плюнула огненной струей во все 4 стороны, а потом бессильно рухнула в озеро, подняв такую тучу брызг, что практически загасила все, что хоть как-то успела подпалить. То есть, в принципе, можно было бы и похихикать, но с его горбатой спины на берег спрыгнул высокий человек в черном плаще с капюшоном, жрец зла. «Джанг! Джанг! Джанг! Джанг!» Холодная ярость эльфов не мешала точности их луков. Фигура опрокинулась навзничь с 3 стрелами в области сердца. Эландер и 3 старца горделиво переглянулись, но этот хмырь в черном уверенно встал, повыдергав стрелы, которые вспыхнули у него в руках сиреневым пламенем. «Нападаем все одновременно, со всех сторон!» — прокричал Эшли, выхватывая рапиру. «Бей, руби, руби, бей!» — поддержали всегда готовые подраться гномы. Я тоже грыкнул для острастки. Но где-то в глубине души уже знал, не драться надо, а бежать, пока не поздно. Хотя, с другой стороны, бежать без драки как-то не очень уважительно по отношению к противнику. Я выхватил свой тяжелый меч и ринулся в общую месиловку, успев попросить Сун: «Не вмешивайся, пожалуйста, если что, уводи детей тем же тоннелем, что мы шли». А потом была яростная неравная рубка. Неравное в плане того, что один жрец зла, как правило, справлялся с небольшим, но хорошо обученным войском в 2-3 сотни конных копейщиков. Не знаю, где они проходят обучение, но человек, получивший черную мантию, способен целый день биться в рукопашный, да еще легко применять все методы магических или гипнотических приемов в бою. Боли они не ощущают. Раны заживляют одним коротким выдохом сквозь зубы. Убить их обычным оружием почти невозможно. А зачарованным клинком не мог похвастаться никто из нашего маленького отряда. Если бы этот гад сражался с простыми людьми...